О том же, что яд этот попал в желудок с вином, надо полагать потому, что в желудке Смелькова найдено большое количество вина. «Видно, здоров пить был», — опять прошептал очнувшийся купец. Чтение этого протокола, продолжавшееся около часу, не удовлетворило, однако, товарища прокурора. Когда был прочитан протокол, председатель обратился к нему. «Я полагаю, что излишне читать акты исследования внутренностей». «Я бы просил прочесть эти исследования», — строго сказал товарищ прокурора, не глядя на председателя, слегка бочком приподнявшись и давая чувствовать тоном голоса, что требование этого чтения составляет его право, и он от этого права не отступится, и отказ будет поводом кассации. Член суда с большой бородой и добрыми, вниз оттянутыми глазами, страдавший катаром, чувствуя себя очень ослабевшим, обратился к председателю. «И зачем это читать? Только затягивают. Эти новые метлы не чище, а дольше метут». Член в золотых очках ничего не сказал и мрачно и решительно смотрел перед собой, не ожидая ни от своей жены, ни от жизни ничего хорошего. Чтение акта началось. 1880 такого-то года, февраля 15-го дня, я, ниже подписавшийся по поручению врачебного отделения за номером 638, опять начал с решительностью, повысив диапазон голоса, как будто желая разогнать сон, удручающий всех присутствующих, секретарь, в присутствии помощника врачебного инспектора, сделав исследование внутренностей, первое, правого легкого и сердца в 6-фунтовой стеклянной банке, второе, содержимого желудка в 6-фунтовой стеклянной банке, третье, самого желудка в 6-фунтовой стеклянной банке, четвертое, печени, селезенки и почек в 3-фунтовой стеклянной банке, пятое, кишок в 6-фунтовой глиняной банке. Председательствующий при начале этого чтения нагнулся к одному из членов и пошептал что-то, потом к другому и, получив утвердительный ответ, перервал чтение в этом месте. «Суд признает излишним чтение акта», — сказал он. Секретарь замолк, собирая бумаги. Товарищ прокурора сердито стал записывать что-то. «Господа присяжные заседатели могут осмотреть вещественные доказательства», — сказал председательствующий. Старшина и некоторые из присяжных приподнялись и, затрудняясь тем движением или положением, которые они должны придать своим рукам, подошли к столу и поочередно посмотрели на кольцо, склянку и фильтр. Купец даже примерил на свой палец кольцо. «Ну и палец был», — сказал он, возвратившись на свое место. «Как огурец добрый», — прибавил он, очевидно забавляясь тем представлением, как о богатыре, которое он составил себе об отравленном купце.